Дабы у бомбистов не сложилось неприятное впечатление, что их использовали и выкинули, прощаться с ними мы не стали. Наши юнги прилежно переписали координаты звеньевых, это у них вроде командиров отделений, и дали им контактный телефон, то есть Ромин номер. Всех строго предупредили самодеятельностью не заниматься, никаких акций без согласования с нами, быть начеку, в готовности к немедленным действиям и ждать сигнала. С Титом вообще обошлись едва ли не по-братски, дали ему оба наших номера для экстренной связи, показали японский ресурс и объяснили, как пользоваться собакопродажным разделом для рядовых случаев. Но все равно скоро менять и симки, и ресурс. Мы там уже давненько отсвечиваем, пора честь знать. А в завершении Федя, доверительно положив могучую длань на неокрепшее плечо инженера, спросил, можем ли мы рассчитывать на его помощь при проведении наших судьбоносных акций. О да, это было сильно. Тит от избытка чувств едва не прослезился. Мне показалось, что скажи мы ему в тот момент, а помощь простая, надо выйти со снарядом в обнимку на правительственную трассу и взорваться перед кортежем, и пошел бы и взорвался. Вот так мне показалось, настолько силен был приступ восторга у нашего неофита. Ну и, разумеется, мы приняли горячее заверение, что помощь будет оказана любая, во всех мыслимых и не очень пропорциях, и в любое время дня и ночи. Любая — это хорошо. Для начала ставь нам на недельку свой дырчик. Может пригодиться? Не вопрос. Еще что-нибудь? Пока ничего. Выспись как следует и жди звонка. Понял. Еду отсыпаться прямо сейчас. На том и разошлись. Спровадив бомбистов, первым делом решил обрадовать Гену. Собственно, делала все по его инициативе, так что пусть воочию насладится результатами нашего титанического труда. Да-да, нашего. Понятно, что все сделал Тит и его люди, но без нас тут ничего бы не лежало, верно? Я набрал на коммуникаторе дежурное сообщение для собакопродажного раздела. Русские борзые в хорошие руки. Срочно. И, не желая ломать мозг по поводу шифровки адреса, добавил. Место расположения питомника можно узнать у главного стража продажной русской девицы. Полагаю, чекисты, которым в недалеком будущем выпадет честь исследовать нашу деятельность, получат немало приятных эмоций, читая всю эту собачью переписку. Помните, Федя сказал что-то типа «Если будет несложно, сам справлюсь». А сложного тут ничего и не было. Внешне все выглядело очень просто, а благодаря коробам где-то даже и аккуратно. Но этой простоты было так много, что Федя решительно отказался от своего первоначального намерения. «Да ты что? Я тут чихнуть боюсь, не то что проверять что-то, ковыряться. Поеду за Сашей Акимовым, пусть поработает, если надо, заплатим ему». У Фединого друга Игоря Акимова есть старший брат Саша Акимов. Саша — человек глубоко пожилой, ему 38, ветеран русско-чеченской войны и, что самое полезное в нашей ситуации, капитан запаса инженерных войск. Проще говоря, Саша — сапер с огромным практическим опытом. В отставке он уже 5 лет, и мы несколько раз привлекали его для оказания помощи при обнаружении в ходе поисковой работы разного рода сюрпризов, оставшихся со времен ВОВ. Дебатов по поводу целесообразности привлечения ветерана устраивать не стали, ввиду того, что характеристики указанной персоны нам обоим хорошо известны. Как и любой ветеран войны, Саша люто ненавидит всех чиновников порознь и представляемую ими всеми совокупно вороватую власть. На этом его фобии заканчивается. В остальном это милейший человек, очень толковый, отзывчивый и без всяких двусмысленностей патриотичный. К тому же он всегда очень тепло относился к нашему клубу, и вовсе не из-за того, что в нем состоял его родной брат, а потому что считал нас крайне полезным образованием для воспитания молодежи. По убытии Феди мы с инвалидом Володей заперлись, поставили чайник и сели играть в нарды. На душе было спокойно и уютно. Чайник на буржуйке негромко посвистывал, разгоняясь для финальной арии, короткой, но визгливой. За стенкой мирно покоились тонны ржавой смерти, а в верхнюю треть окна были видны снежинки, медленно и величаво падающие с серого неба. Нижняя треть, в которой выходила труба, была заделана старой фанерой, и это в совокупности с буржуйкой, с упомянутым выше ржавым соседством, навевало вполне военные или даже фронтовые ассоциации, как то военная зима, позиционные бои, кто-то рвется к Москве, но теперь уж точно не немцы, и подозреваю, что местами успешно прорвались, а может и не местами. Все узловые центры и стратегические высоты сданы. Наш генералитет в полном составе взят в плен. Эшелонов не будет. Резерв продан и разворован. Огромные потери, паника и коллапс. Где-то под Бобруйском, говорят, уже строят концлагеря для офицерского состава с инновационными газовыми камерами и нанокрематориями. И там есть прямой выход на Твиттер. А мужики не знают, пока не кончится водка, это будет для всех страшной военной тайной ввиду полного информационного вакуума. Бррр, какие нездоровые ассоциации. Гена, как и следовало ожидать, приехал раньше Феди. Увиденное его впечатлило. Ну не... Больше слов не было, по крайней мере, в ближайшие 3 минуты. Гена молча стоял в дверях спортзала и остановившимся взором пронизывал заполненное железом пространство. Вполне типичная реакция даже для такого бывалого человека. Мы-то к этому привыкли постепенно, а сами принимали участие в процессе складирования. И когда заходишь с улицы и видишь все это в первый раз, эффект, как оказалось, вполне запредельный. «Это...» — хриплым голосом уточнил Гена, выпадая из ступора по истечении некоторого времени. «Это...» «Нет, это не все, понял я. Еще в другом зале есть. Пошли, покажу». Сходили во второй зал, полюбовались. Эффект, разумеется, уже не тот, но Гена, товарищ мыслящий, я заметил в его взоре беспокойство с невнятными оттенками отчаяния. «И нафига я все это затеял, да, Гена?» «Ну, нет, не то чтобы прямо так, но... да...» «Спокойно, друг мой. Федя сейчас инженера привезет. Поработаем. Потихоньку вывезем все это добро и взорвем на полигоне. Все будет нормально». «Думаешь?» «Уверен, все под контролем, все идет по плану». «Ну, дай бог, дай бог. Просто, понимаешь, много, да?» «Не то слово. Просто не ожидал, что будет столько. Ну, думал, может, на один грузовик наберется. А тут, господи, что? Вот это все, прикинь, если бы они... хотя бы десятую часть использовали в своих дебильных акциях. Все, уже не используют. И вообще, если я что-то понимаю в людях, 2 месяца будет мертвая тишина. Можешь так и передать своим парням. Да вам вообще надо памятник поставить. Но мы-то тут так, лицами сверкнули, харизмой малость побрызгали. Ты идею выдвинул, Паша помещение дал, бомбисты все свезли. Кстати, Паша приезжал? Нет. То есть он еще ничего не видел? Вот это сюрприз будет. Он, наверное, тоже думает, что тут в подсобке 3-4 ящика. Не будем расстраивать человека. Пусть ходит в приятном неведении. Так он в любой момент может приехать и увидеть. Не в любой. Когда там у этой Аленки выходной? По-моему, в понедельник. Ну вот, раньше понедельника не приедет, если ты не скажешь. Я не скажу, не дурак. Если вас он постеснятся, то мне достанется по полной программе. Это же ведь я все придумал. А чего это он нас постеснятся? Потому что вы страшные. Ляпнешь что-нибудь не так и завалите без базара. И не посмотрите, что друг. Да ладно. Ну, считай, что тоже шутка. Ты шутишь, и я шучу.